Глава 20. Шаг. Не позволяй себе почувствовать счастье до самой последней минуты. Никто из больных после аппендэктомии не требовал столько внимания, как мать Люки. «Подойди сюда, милая. Хочу посмотреть на девушку, которая увела у меня сына». Похоже, она не шутит». Я подошла к больничной кровати, держа лосьон для рук, который она просила купить. Чтобы его найти, мне пришлось объехать 3 аптеки. «Очень жаль, что мы знакомимся при таких обстоятельствах», — сказала я с улыбкой. «Как вы себя чувствуете?» «Наверное, хорошо, насколько это возможно», — сказала она со смешком. Я поставила лосьон из природных компонентов без парабенов на тумбочку. Люка сидел на кровати рядом с матерью, держа ее за руку. Мать Люки красива, и в этом нет ничего удивительного. Густые темные волосы до плеч, голубые пронзительные глаза. Большой, как у Джулии Робертс рот. Даже после операции она выглядела очень неплохо. Эта привередливая женщина попросила Люку устроить так, чтобы ее перевели в другую палату. Здесь все было не по фэншуй. Потом она пожаловалась, что больничные простыни просто ужасны, вероятно, полны химии. Скорее всего, имелось в виду, что они шиты из некачественной ткани. «Люка говорил мне о тебе, Дейзи. Как можно быть такой совершенной?» Каждый комплимент, сказанный этой женщиной, казался двусмысленным. Говорила она ласково, но взгляд был стальной и оценивающий. Я посмотрела на Люку, но он улыбался, как ни в чем не бывало. «А, он, конечно, преувеличивал». Люка закатил глаза. «Ладно тебе, Дэс. Мама, когда мы закончим старшую школу, Дейзи будет произносить прощальную речь от имени нашего класса. И еще она собирается в Стэнфорд». Сердце у меня сжалось. «Кто бы мог подумать», — продолжил Люка, — «что я западу на такую зануду». Его мать внимательно на меня посмотрела. «Скажи еще раз, чем занимается твой отец? Он водопроводчик?» Я уже не следовала плану, но тут мне пришлось призвать на помощь силу героев Дарам. Я подумала о Джи Юн из «Полного дома», вспомнила, как восхитительно она пела для непреклонных родителей Янг Джея, как сумела расположить их к себе. «Потерпи, Дэзи. Не позволяй ей ерошить тебе перышки». Я невозмутимо улыбнулась. «Нет, он механик». «Как мило». Судя по голосу Ребекки, это вовсе не казалось ей милым. Она стала возиться с одеялом, и Люка встал, чтобы поправить его. Хотя я и старалась подражать ангелоподобной героине корейского сериала, но испытывала сильное желание заехать этой женщине кулаком по лицу. От этих мыслей меня отвлек тихий стук в дверь. Это был Нэт. Ощутив колоссальное облегчение, я буквально подбежала к нему, обняла и прошептала. «Спасибо, что приехали». «Слышу тебя, сестра». «Нэт», — резким тоном произнесла Ребекка. «Какого черта ты сюда явился?» Он подошел к кровати и положил на тумбочку букет розовых пионов. «Рад видеть, что твой дух еще надо подавлять, Бекка», — сухо сказал Нэт. Она нахмурилась и посмотрела на Люку. «Это ты ему позвонил?» Люка нервно посмотрел на меня. «Да, Дейзи подумала, что неплохо было бы сообщить, но я не знал, что папа приедет». Он посмотрел на отца с улыбкой. И я, и Нэт это заметили. Ребекка начала жаловаться. Нэт снял очки и потер глаза. Я внутренне сжалась и переглянулась с Люкой. Он стоял у кровати матери, как будто собирался ее защищать. Я попробовала телепатически передать ему. «Давай выйдем из палаты». Он принял сигнал. «Мы пойдем раздобудем еды, а вы, ребята, можете тут пока покричать друг на друга или еще что-нибудь в этом роде», — сказал Люка, и мы пошли к выходу из палаты. Я выскочила за дверь, а он следом за мной. Оказавшись в коридоре, Люка испустил тяжкий вздох, как если бы до этого задерживал дыхание. «Хорошо, что отец приехал, я это понимаю, но они как встретятся, начинают скандалить». Я не могла себе представить, каково это, когда родители так открыто ненавидят друг друга. «Извини, я не думала, что он приедет. И так неприятностей целая куча, а тут еще это». Люка обнял меня за плечи. «Нет, на самом деле я рад его появлению и рад, что ты здесь», — сказал он, помолчал и добавил. «Больница — худшее место, где можно оказаться». «Дай-ка угадаю, боишься заразиться инфекцией от тех, кто здесь лежит?» — усмехнулась я. Чем ближе я узнавала Люку, тем очевиднее становилась его мнительность. Он наморщил нос. «Да, как по-твоему, это не сыпь?» Он серьезным видом засучил рукав и показал мне здоровую кожу, которую недавно почесал. Я оттолкнула его руку. «Убери, ты — кошмар для любого врача». «Наверное, надо привыкать к больницам, ведь моя девушка когда-нибудь станет врачом». При иных обстоятельствах я бы с восторгом приветствовала такие слова, но сейчас комок подкатил горло. Надо мной маячил образ Стэнфорда, и с каждой проходившей минутой пропущенное собеседование все тяжелее давило на плечи. Может, теперь мне и не попасть туда. 18 лет непрерывной работы, причем работы не только моей, но и отца. Папа, приносивший поесть, когда я сидела ночами над учебниками, подвозивший меня на контрольные, чинивший мои кроссовки, которые вечно рвались в районе большого пальца. Надо было отвлечься от мысли о Стэнфорде, поэтому я затронула рискованную тему. «Так твоя мама?» Мы подошли к лифтам. Люка опасливо посмотрел на меня и нажал кнопку вниз. «Знаю, она привередлива». Меня чуть не зажали закрывающиеся двери лифта. «Но вы же так близки». Он пожал плечами. «Я не говорю, что она идеальна, но она моя мать, и я ее люблю». Мне было что сказать ему на это. Например, она не заслуживает твоей преданности. Но я молчала. Ведь в каждой семье есть свои трудности. Кто я такая, чтобы судить? Мы дошли до кафетерия, и в этот момент пришла СМС от моего отца. «Добрался до женщины, которая должна проводить собеседование. Она сказала в понедельник первым делом позвонить в приемную комиссию Стэнфорда». В понедельник я проснулась с визгом. По лицу текла холодная вода. «Доброе утро». «Апа!» — заорала я, вытирая простыню лица. Рядом с кроватью стоял отец с пульверизатором, которым он обычно опрыскивает домашние растения. «Что? Уже почти 7 часов. Тебе надо подготовиться к звонку в Стэнфорд. И до 8:30 очень мало времени». «Но у меня еще 1.5 часа, апа». «Что, не любишь готовиться?» «Да, апа. Он был прав, но мне не нравился его тон». В субботу отец звонил той женщине, и она посоветовала уточнить в Стэнфорде, можно ли перенести собеседование на другое время. Несмотря на страх, не оставлявший меня с тех пор, как я об этом узнала, я все-таки была уверена, что все получится. Остаток выходных я провела, убираясь дома, стараясь отвлечься. В итоге ливневка была готова к дождю, инструменты отца рассортированы по размеру, цвету и названию. «Держи меня в курсе дела». Строго сказал отец. Ну, настолько строго, насколько может сказать человек в футболке с изображением Микки Мауса и в баскетбольных шортах до колена. С этими пугающими словами отец вышел из комнаты. В 8:30 у меня был первый урок — математика. Вел его мистер Фархади. Завибрировал телефон. Это был установленный заранее будильник. Я подняла руку. «Можно выйти в туалет?» Учитель кивнул, а я схватила телефон и бросилась из класса. По дороге к двери я мельком взглянула на Фиону, вопросительно смотревшую на меня. В школу меня подвозил Люка, так что я еще не успела рассказать ей о несостоявшемся собеседовании. Я вышла во двор. День выдался хмурый и прохладный. Номер приемной комиссии уже был выбран. Оставалось прикоснуться к экранной кнопке «Набрать». Я ходила туда-сюда по усыпанной гравием дорожке между пурпурными и зелеными овсяницами. Местный вид засухоустойчивых травянистых растений. В прошлом году, когда меняли ландшафтный дизайн при школьной территории, я убедила руководство школы посадить их. Ответил коммутатор. После нескольких переадресаций звонка меня, наконец, соединили с нужным человеком. «Здравствуйте, мистер Липман», — говорит Дейзи Ли. «У меня было назначено собеседование с Сандрой Муньос, но я не смогла прийти из-за неотложного дела и хотела бы перенести его на другое время. Миссис Муньос велела мне позвонить вам сегодня». Начала я бодрым голосом. Прижимая телефон плечом к уху и принимая позу «рука в бок», я почувствовала себя чудо-женщиной. Где-то читала, что приняв такую позу, человек кажется уверенным в себе, хотя на самом деле, возможно, это и не так. «А, мисс Ли, у вас все в порядке? Миссис Муньос прислала электронное сообщение, что у вас случилось что-то серьезное. «Да, спасибо. Матери моего парня сделали срочную операцию. Пришлось отвезти его в Лос-Анджелес». Чёрт, слово «парня» соскочило у меня с языка, хотя я не собиралась его произносить. В устах девочки-подростка такая причина для неявки на собеседование звучала неубедительно и могла повлечь за собой нежелательные последствия. На другом конце линии наступило молчание, и я поспешила его заполнить. «Сейчас опасность уже позади. Я была бы рада перенести собеседование на другое время». Мистер Липман молчал. «Не хотелось бы вас огорчать, мисс Ли», — наконец произнес он. «Но мы не можем пойти вам навстречу». Сердце остановилось совсем. «Как вы знаете, мы проводим собеседование в течение одного месяца, а ваше было намечено одним из последних. Фактически, вы должны были пройти его в последний день, отведенный для этого. Мне очень жаль». Я покачала головой, телефон будто прилип к уху. «Но я могла бы пройти его сегодня. Миссис Муньос живет в 15 минутах езды от нас. Я бы просто позвонила ей». «Мисс Ли, время прошло. Еще раз, примите мои извинения. К тому же, знаете, проходить собеседование не обязательно». Я уже не понимала смысла слов, доносившихся из телефона. Не могла больше удерживать позу чудо-женщины и сползла на гравий. «Мисс Ли». Я попробовала ответить. «Но это скажется на итогах рассмотрения моего заявления». Он немного помолчал. «Это не значит, что ваше заявление не будет рассматриваться». С оптимизмом в голосе ответил мистер Липман. Я издала хриплый, устрашающий звук, подобие смеха. «Что ж, это такое утешение». От моей вежливости не осталось и следа. Я поняла, что несколько баллов при поступлении в Стэнфорд потеряны. Мистер Липман перестал изображать сочувствие и сказал. «Не знаю, что вам посоветовать». «Можно мне поговорить с вашим начальником?» — спросила я, стараясь говорить спокойно. «Не думаю, что это что-то даст», — отрезал он. «Пожалуйста, переведите разговор на вашего начальника». «Хорошо». Послышались щелчок и длинные гудки. Меня переключили на другую линию. Через некоторое время гудки прекратились, и включился автоответчик. Чёрт. Я оставила короткое сообщение и положила трубку. Я смотрела невидящим взглядом на поросший травой школьный двор, когда в облаках громко загрохотало. С неба на лицо упала капля дождя. Унижение и разочарование захлестнули меня.